На третий день вдали заблестела гладь озера. Его берега густо поросли высоким камышом, напоминавшим молодой лесок. Приближение всадников вызвало переполох гнездившихся в камышах уток. Целая туча их повисла над озером. А где же Рихат со своими слонами? Где маленькая Индия, о которой рассказывал отец? Ганнибал растерянно оглядывался по сторонам. — Там, за холмами, — сказал юный нумидиец, — видишь верхушки столбов? Ганнибал взглянул туда, куда показывал Массиниса, но не увидел никаких столбов. «Недаром нумидийцев называют степными орлами», — подумал он. Маленькая Индия. Это был целый город, выросший в степи, словно по знаку чародея. Загоны, бесконечные ряды мапалей и большое кладбище для тех, кого убили слоны. Из каждых пятерых смельчаков, отправлявшихся за слонами, возвращались живыми двое. Но желающих испытать судьбу не убавлялось. Гамилькар, готовясь к большой войне, не жалел ни серебра, ни человеческих жизней. Рихат был не похож на царя маленькой Индии. В выцветшем плаще, с челмой на голове, он остался тем же погонщиком слонов, каким его знал Ганнибал в детстве. И только поближе познакомившись с индийцем, он понял справедливость слов отца. Этот человек стоит целой армии. Вот и ошибся, красавчик, уверявший, что никому не удастся оседлать дикого и бестолкового ливийца. По словам Рихада, ливийские слоны превосходят индийских свирепостью и силой и не уступают им в сообразительности. Незачем везти слонов из Индии, когда они под боком. Индиец взялся сам показать гостям свои владения. Первый загон, к которому он подвел Ганнибала и Массинису, напоминал те, в которых пастухи запирают на ночь овец. Только вместо жердей и подпорок здесь были врытые в землю толстые столбы. За ними на ровной вытоптанной площадке ходили или лежали слоны, самцы, самки и слонята ростом с добрую лошадь. «Это уже обученные?» «Дикари», — коротко ответил индиец. «Еще неделю назад они бродили там за озером». В центре другого квадратного загона торчало какое-то странное сооружение. Два столба, вбитых наискось в землю, образовывали треугольник. Между столбами стоял слон. С вершины треугольника свисала веревка, за которую держался человек. Вот он спустился на спину слона. Животное угрожающе помотало хоботом и, наклонившись, сбросило человека. Человек проворно взобрался вверх по веревке. И вот он снова на спине у слона. И снова слон делает то же движение. Снова человек поднимается вверх. С любопытством следил Ганнибал за этим состязанием в терпении и упрямстве. Сдалось животное. Ему, видимо, надоело заниматься таким пустым делом. Слон тихо качал головой, словно хотел сказать: «Это, конечно, глупо, но если вам это по душе, я уступлю». «После этого ты отправляешь слона в войско?» — спросил Ганнибал. Индиец улыбнулся. «Главное впереди. Это новобранец. Из него я сделаю воина. Нужно научить его исходной стойке и поворотом, бою в открытом поле с пехотой и конницей. сражению с вражескими слонами, нападению на неприятельский лагерь. Все это предписывает Вардхашастри, министр великого Чандрагупты, Каутилья.